вертя в пальцах вилку из необычно легкого сплава, обронил слово «конверсия». И по тяжкому вздоху, вознесшемуся от стола, Башмаков сделал заключение. У всех этих мужиков судьба примерно такая же, как и у него. Выйдя после курсов на работу, он, даже не заходя в свою комнату, отправился прямиком к Корсакову и обстоятельно с подробными техническими и сервисными характеристиками доложил. Из тех аппаратов, что предлагают банку, больше всего подходит Siemens. Отличные соотношения цена-качество, 4 кассеты, бронированный корпус. А вот Оливетти брать не стоит. Дороговато для такого качества. Всего 2 кассеты, слабенький корпус. Нужно дополнительную сигнализацию устанавливать. «Да, пожалуй, вы правы», — согласился Корсаков, поскрёбывая ногтем лысинный глянец. «Я вижу, вы серьезно поработали на курсах. Но, к сожалению, мы уже купили 6 Оливетти». «Как?» — оторопел Башмаков. «Олег Трудович, вы опытный человек и должны понимать, что механизм принятия решений иногда работает не так, как нам того хочется. Но трагедии из этого делать не надо. Жизнь продолжается. Идите работать». В коридоре Башмаков увидел мчащегося животом вперед Игнашечкина. Гена часто опаздывал на работу и как-то за кофе грустно поведал Башмакову о том, что вечерами он приходит из банка поздно, вымотанный, поэтому супружеские обязанности, а жена у него переводчица, с немецкого работает на дому, выполняет по утрам, вместо зарядки. Женился Гена 3 года назад 2-м браком. Супруга моложе его на 10 лет и чрезвычайно требовательно относится к половой версии семейной жизни. И когда она говорит ему «Noch einmal», Гена на работу опаздывает. «Меня не искали?» — спросил Игнашечкин, переводя дух. «Не знаю», — покачал головой Башмаков. «Noch einmal?» «И noch, и ein, и mal», — махнул рукой Гена. «Ты чего такой кислый? Они купили Оливетти». «Конечно. А ты как думал?» «Что значит «конечно»? Siemens лучше?» «Бедный, наивный чукотский юноша. Вношу ясность. Корсаков был категорически против Оливетти. Но у Малевича есть брат. А у брата есть фирма «Банкос». А у фирмы «Банкос» на складе завалили старые, нахрен никому не нужные Оливетти. Понял? И почти вся техника к нам идет через фирму «Банкос». Знаешь, как ее у нас зовут?» «Как?» «Банкосос». «А Юнаков?» «А что Юнаков? У нас в банке, как во всей России, президент пьет, а челядь ворует. Да плюнь ты, твои что ли деньги? Пойдем лучше кофейку, а то я что-то переноханьмальничал сегодня». «А Корсаков?» «А что Корсаков? Он мужик нормальный, но у него тоже фляжечка в кармане. Поэтому помалкивай. Знаешь, как Заратустра говорил?» «Как?» «Возделывай свой садик, и мимо тебя пронесут труп председателя колхоза. Ага, пошли по кофеям». «Я уже пил сегодня». Когда Олег Трудович открыл дверь своей комнаты, то обнаружил запустовавшим прежде столом темноволосую смуглолицую девушку в белом костюме с маленьким алым шелковым галстучком. Первое, что бросилось ему в глаза, — ее брови, очень черные, очень густые, сросшиеся на переносице и хищно красивые. Увидав Башмакова, она как-то странно улыбнулась. Смысл этой улыбки стал понятен ему много позже. «Здравствуйте, меня зовут Олег Трудович». «Да, Тамара мне говорила, что у вас необычное отчество. Меня зовут Вета». Она внимательно посмотрела на него черными без зрачков глазами. «Да, мне говорили, что вас зовут Вета». «А что вам еще про меня говорили?» «Что вы болели». «А про то, что я пыталась покончить с собой, вам не говорили?»